На крыльях руха. И тогда я поднялся и, развязав свой тюрбан, снял его с головы и складывал его, и свивал, пока он не сделался подобен веревке. А потом я повязался им и, обвязав его вокруг пояса, привязал себя к ногам этой птицы и крепко затянул узел, говоря себе: «Может быть, эта птица принесет меня в страны с городами и населением. Это будет лучше, чем сидеть здесь, на этом острове». Второе путешествие Синдбада-морехода. После праздников маман вернулась на квартиру за нашими игрушками, книгами, одеждой и школьной формой. Назад в дом Акаджуна она приехала на голубом жуке, набитом вещами. Машину она припарковала в саду под шпалеры с виноградом. В обед, когда все прилегли поспать, я прокралась в жук в поисках пулевого отверстия. Я нашла маленькую круглую дырочку в крыше с водительской стороны. Солнечные лучи проникали сквозь эту дырочку, освещая путь пули. Я вдруг была шокирована мыслью, что Баба могли убить, будь он в то время в машине. Пуля пронзила бы его голову. Я почувствовала облегчение от того, что он покинул страну за несколько дней до революции. После Навруза новое исламское правительство открыло школы. Я носила тоже бордовое плиссированное платье с белым вязаным воротничком, которое носила в школу всегда. А девочек все еще не требовали покрывать волосы. К концу весны я выучила алфавит фарси и с некоторым трудом могла читать заголовки газет. Однажды в мае Лейла открыла французские окна гостиной, выходящие в сад, и села рядом со мной, перечитывая свою книгу по биологии перед экзаменами и следя за тем, как я делаю домашнее задание. Цветы в саду Акаджуна были в полном цвету, и сладкий запах жимолости залетал в комнату на легком ветру. Азра отварила фасоль в стручках и выложила ее с посыпкой из соли и засушенных розовых лепестков в большую фарфоровую вазу с бирюзовым узором. Она начала вязать мне свитер и уже связала половину скрытых ромбовых узоров из фиолетовой пряжи. Мармар тренировалась в вязке обычной английской резинки большими спицами. Маман рано утром уехала подавать документы на визу в Соединенные Штаты. «Тётя Лейла, можно мне пойти вязать со Зрой? Я закончила писать последнюю страницу». «Нет». Прежде чем пойдешь, ты должна почитать газету. Она закрыла свой учебник по биологии и протянула руку за первой страницей Кихана. Акаджун разбросал вокруг себя газетные страницы, а сам читал статью в разделе «События дня». Лейла протянула мне газету и велела читать вслух. Главная статья была посвящена проповеди аятоллы Хомейни о женщинах в день рождения дочери пророка Мухаммада. «Вы видели, и мы видели, что делали женщины в этом Нигзате. История была свидетелем тому, чем были женщины в этом мире, что женщина из себя представляет». Я подняла голову от газеты и спросила: «Что такое Нигзат?» «Это значит движение. Политическое или общественное движение?» — сказала она. Я пожала плечами и продолжила. Я не понимала смысла большей части прочитанных предложений. «И женщины, что поднялись на восстание?» «Восстание?» Я замолкла и перечитала предложение. «Тётя, что такое восстание?» Она схватила газету и сама дочитала остаток проповеди. «И женщины, что поднялись на восстание, были теми же покрытыми женщинами из центральных городских районов, из Кума, а также других исламских городов. Те, кто был воспитан монархическим строем, вовсе не участвовали в тех событиях». Она покачала головой и сказала: «Ладно, достаточно на сегодня». Я проскользнула по ковру и плюхнулась возле Азры и Мармар. Стоило мне взять из корзины с пряжей спицы, как маман открыла ворота в сад. Она припарковала жук и быстрым шагом прошла к французским окнам. Алый шарфик сполз с головы, а узел съехал с подбородка на плечо. Черные шпильки, которые она старательно прятала в волосах каждое утро, торчали во все стороны, как иголки у ежа. Она отрывисто со всеми поздоровалась. «Салам, Баба-джан», — сказал Акаджун. «Ты получила визу?» Маман села и бросила сумку в угол. «Они больше не записывают на выдачу виз». Акаджун сложил газету и спросил. «В каком смысле?» «Посольство практически закрыто. Они не предоставляют консульские услуги ни для кого, кроме американских граждан». «Что ты теперь будешь делать?» — спросила Лейла. Маман пожала плечами и потерла глаза ладонями. Под глазами появились темные круги. Она бросила взгляд на Азру и сказала: «У нас нет чая, Азра-джан». Азра опустила полусвязанный свитер на колени и сказала: «У меня до сих пор в голове не укладывается мысль, что твой муж в таком возрасте поехал учиться в Америку». «Хватит уже», — сказала она. «Как бы мне хотелось, чтобы все вы перестали его критиковать в этом доме». «Я принесу чай», — сказала Лейла. «Она устала, Азра. Зачем ты ее заводишь?» — сказал Акаджун после того, как Лейла вышла из комнаты. «Что она будет делать с детьми?» — сказала Азра. «Им нужен отец». «Он не умер», — сказал Акаджун. «Он жив. Мы найдем способ помочь им добраться до Америки. Иншалла». Мармар подбежала к маман и всунула ей вязаную шаль. «Я сама сделала все стежки. Видишь, какая она длинная?» Маман поцеловала Мармар в макушку и взяла свисающую со спиц шаль. «Очень аккуратно, Зизам. Все стежки выглядят одинаково». Я взяла пряжу Мармар из корзинки и стала сматывать ее, следуя за ведущей к маман нитью. «Как мы доберемся до папы?» — спросила я. Она взяла у меня клубок и сказала: «Посмотрим. Ты закончила с домашним заданием?» «Да, маман». Лейла вернулась с серебряным подносом и предложила всем чай. Азра сложила спицы обратно в корзину и выбрала для мамы несколько стручков фасоли. Она схватила мисочку с цветочной солью, раскрошила высушенные лепестки и посыпала ими фасоль. Она поставила тарелку перед мамой и сказала: «Поешь, ты умираешь от голода». В ту ночь маман не пришла спать в гостевую спальню. Она долго сидела на стволе финикового дерева и курила. Слабый ветерок тревожил тени листьев на ней. Широкие листья скрывали ее лицо от лунного света, и я не могла понять, глотает ли она слезы или неотрывно смотрит на небо. Круглый ободок чаши фонтана посверкивал в лунном свете, и время от времени квакали лягушки, разбивая звенящую тишину ночи. Я услышала шарканье тапок Акаджуна по плитке. Его, как и всех нас, мучила бессонница. Он прошел к финиковому дереву и встал рядом с мамой, опершись рукой о толстый ствол. Маман раздавила ногой сигарету и встала. Они какое-то время говорили шепотом, а затем Акаджун обнял маман и погладил по волосам. Мне хотелось выбежать в сад и втиснуться между ними. Как я желала спрятать лицо в длинной маминой юбке и избавиться от давящей грусти, что была на сердце от сегодняшних плохих новостей. Но я боялась разрушить их мгновение и знала, маман будет ругаться, что я слежу за ней вместо того, чтобы лечь пораньше в преддверии учебного дня. На следующее утро за завтраком Акаджун заявил, что вывезет нас из страны. «Дело с посольством не шуточное, но мы можем поехать за визы в Германию, в Англию, даже в Грецию», — сказал он, прихлебывая чай. «Хадам ред беде», — сказала Азра, хваля Акаджуну за его решение. «Куда вы поедете?» — с удивлением спросила Лейла. «В Германию. «Сперва поедем в Германию», — сказала маман. «Когда вы это успели решить?» — спросила Лейла. «Мы говорили вчера ночью. Политическая ситуация становится сложнее день ото дня», — сказал Акаджун. «Я вчера читала в газете комментарий Хамини», — сказала Лейла. «Он говорит об исламском учении для женщин. Я боюсь, нам больше не будет разрешено поступать в университет». Она поставила свой чайный стакан на блюдце и сложила руки на коленях. «Я думала на днях пойти с тобой в посольство», — сказала она маман. «Но теперь можно мне поехать с вами?» Маман какое-то время смотрела на нее с открытым ртом, не до конца понимая, что Лейла имеет в виду. «Ты хочешь поехать в Америку?» «Да, я хочу учиться в Америке», — сказала Лейла. Все смолкли. Только Мармар стучала ложкой о стакан, размешивая чай. «Мой последний экзамен через 2 дня. Я получу аттестат через 2 недели», — сказала Лейла. Акаджун глубоко вздохнул. Он разгладил кустистые брови пальцами и бросил взгляд на дрожащие на утреннем ветру смоковницы. Настало время собирать спелые смоквы. «И давно ты это надумала?» «Я мечтаю об этом какое-то время. Но теперь, когда ситуация каждый день становится все хуже, я хочу поступить в университет. Я хочу учиться на врача». «Сектетанхаи дахтарам». «С персидского быть одной тяжело, дочь». «Я знаю, что это трудно», — она замолчала. Азра закрыла лицо руками и покачала головой. Ей не нравилось, что баба уехал в Америку и оставил нас дома, разделив семью. Каково ей было принять решение Лейлы уехать? Саба с печальным выражением на лице смотрела на Лейлу. Я видела, что на глаза у нее набегают слезы. Они выросли вместе и всю свою жизнь делили одну спальню. «Почему нет?» — сказала маман. «Она может поехать с нами, и мы вместе подадимся на визу». «Акаджун, так я покупаю 5 билетов до Франкфурта». Маман сложила наши вещи в 6 огромных чемоданов, а большую часть мебели переместила в подвал. Нашу квартиру она сдала паре с младенцем, а Акаджуна попросила взять на себя старых и новых жильцов. Каждый день мы становились все ближе к Баба, и ожидание встречи вызывало в моем сердце восторг. В те дни ничто не могло меня обрадовать больше, чем путешествие с Акаджуном. Мой любимый Акаджун, серебристый голос 1001 ночи, загадочный путешественник по морю и песку, собирался взять нас в страну чудес. Он читал нам Синдбада-морехода, и я гадала, специально ли он выбрал эту сказку. Он рисовал нам яркие картины руха, гигантской птицы с длинным сверкающим хвостом, что жила на загадочной вершине и скармливала чудовищную добычу своим птенцам. Он рассказывал нам, как Синдбад привязал себя к ноге руха и пролетел над долиной 1000 змей. Я представляла, как мы летим над опасными долинами, чтобы добраться к Баба. Акаджун был спасителем, который развернет тюрбан и привяжет своих девочек к гигантской птице. Спасет ли он нас от падения в открытые пасти голодных змей? Конечно, спасет. Сафар больше не был рискованным шагом, если в путешествии с нами был Акаджун. В самолете я представляла, что сижу на крыльях руха между Мармар и Акаджуном. Маман с Лейлой позади и парю в облаках. Стюардессы выглядели очаровательно в темно-синих костюмах и шляпках-таблетках, с оранжевыми шарфиками на шеях и маленькими платочками в передних карманах пиджаков. Они рассыпали любезные улыбки по рядам, а нам принесли пазл с Airbus'ом A300 Люфтганзы, раскраску и коробку с 6 скорбными карандашиками. Которую я хранила потом долгие годы. Акаджуна никогда не интересовало, что я ем. Маман была занята беседой с Лейлой в ряду позади нас и не следила за мной во время обеда. Я съела пасту в сливочном соусе, а жесткую курицу спрятала в смятую салфетку. Мы глядели в овальное окно самолета и дивились восхитительными видами земли, каких никогда не видели прежде. Высокие цепи Эльбруса сливались с отмелями Черного моря, а когда появились квадратные заплатки зеленой земли, Акаджун сообщил: «Мы над Европой. Ждать недолго». Мюнхен — первый иностранный город, который я помню четко. Мы прибыли туда ночным поездом из Франкфурта, и большая часть путешествия скрыта туманом. Я была измотана путешествием и разницей во времени и почти спала. Акаджун много раз бывал в Германии и с Мюнхеном был знаком лучше, чем с любым другим городом в этой стране. Он немного говорил по-немецки и потому с уверенностью и непринужденностью мог ездить на метро. Мы приехали с утра и пешком отправились в отель неподалеку от Мариенплац, старой городской площади Мюнхена. Маман позвонила в американское консульство, едва мы заселились, и ей назначили встречу на следующий день. Следующим утром они с Лейлой отправились в консульство, а нас Акаджун после завтрака повел на Мариенплац. Стоял облачный июньский день, и многие пришли в старый город. Район был окружен высокими зданиями странной архитектуры, какой я никогда не видела в Тегеране, разве что в страшных фильмах. Я впервые столкнулась с западным городом и его готическими зданиями. На мощенных улицах не было машин, и люди спокойно переходили дорогу. В магазинах были ряды полок со свежим хлебом, сыром и фруктами. Названия магазинов были написаны над дверями слева направо, совсем иначе, чем вывески на фарси в Тегеране. Хоть я и не знала немецкий алфавит, я обратила внимание на отчетливую индивидуальность букв в словах. Фарси букв алфавита перетекали одна в другую, чтобы составить слова, и ни одна из букв не сохраняла свою индивидуальную форму. Акаджун купил на рынке несколько красных яблок, большую буханку белого хлеба и тускло-желтый сыр беркезе. Мы расселись на бетонной мостовой перед великолепным зданием новой ратуши и пообедали, наслаждаясь звоном курантов, когда огромные часы на башне отбили 11. На бледно-зеленом, покрытом патиной балконе под часами вокруг королевской четы начали танцевать фигурки с цветными флагами в руках. Колокола продолжали звенеть несколько минут на протяжении танца, и люди делали фото танцующих фигурок. Хоть мне и понравилось представление и прогулка с Акаджуном и Мармар, я переживала за Маман и гадала, удалось ли ей получить визу. После обеда, вернувшись в отель, мы узнали плохие новости. Маман позвонила Баба и с рыданиями пересказала ему случившееся. Маман плакала, и по моим щекам тоже струились слезы. Я поняла, что поехать в Америку будет не так просто. Я представляла, как лечу верхом на птице рух и приземляюсь, будто принцесса, когда она расправляет гигантские крылья для меня, будто скользкую горку. Акаджун поглядывал на Маман, пока та запутывала и распутывала пружинку телефонного провода. «Будет другой день и другой город», — сказал он после того, как Маман повесила трубку. Он верил в завтрашний день и возможности, которые он нес. А я верила в моего Акаджуна, в того, у кого в груди хранились зачаровывающие сказки, в того, кто знал заклинания, способные унести нас в дальние земли. Мы около 3 недель ездили по Германии, переезжая на поезде из города в город. Мы таскали с собой гигантские чемоданы и многочисленные сумки, всегда в спешке, пытаясь ничего не забыть. Когда мы ехали ночью, Маман не спала из страха пропустить остановку. Однажды она от усталости заснула, и я проснулась от свистка поезда, объявляющего прибытие к станции. Окно вагона было покрыто паром, и вывески снаружи было сложно прочитать. Некоторые немецкие буквы мне уже запомнились. Через размытое стекло я опознала несколько букв на вывеске «Кёльн», которую мы проехали. Я вскочила с койки и растрясла маман, которая спала подо мной. «Маман, мы в Кёльне!» Она протерла окно, и вывески на станции обрели четкость, как раз когда поезд с толчком остановился. Нам не хватало времени, чтобы достать чемоданы, поэтому маман дернула за аварийную ручку окна и открыла его. Она крикнула Лейли и Акаджуну взять нас и любые чемоданы, какие они смогут унести, а сама осталась в купе, чтобы выбрасывать сумки и чемоданы поменьше из окна. Я была в ужасе от спешки. Лейла тащила меня за руку, будто тряпичную куклу. Я боялась, что поезд уедет с мамой. Мы выбежали на платформу и бросились к открытому окну. Лейла и Акаджун подбирали сумки, которые маман выбрасывала одну за другой. Стрелочник посреди шумной толпы заметил, что происходит. Он громко и протяжно дунул в свисток, отчего все на станции обернулись к нему, и яростно замахал в воздухе рукой, что-то крича на немецком и требуя, чтобы маман сошла с поезда. Я закрыла глаза руками, до смерти испугавшись того, что произойдет следом. Мармар кричала и со слезами звала маман. В тот момент я жалела, что мы не пропустили станцию. Лучше уж это, чем быть в такой ужасной, стыдной ситуации. Я слышала, как Акаджун говорит что-то стрелочнику на ломаном немецком. Я открыла глаза только когда услышала, как мамин голос успокаивает Мармар. Она улыбалась и качала головой, говоря мужчине: «Es tut mir leid». С немецкого «мне жаль». Акаджун и маман были счастливы, что он не оштрафовал их за то, что они нарушили закон, выбрасывая сумки из окна. Из Франкфурта в Мюнхен, в Кёльн, в Дюссельдорф. И везде мы слышали один и тот же ответ каждый раз, когда маман с Лейлой возвращались из американского консульства. Акаджун оставался с нами, пока они стояли в очередях в коридорах консульств и пытались убедить консулов за стеклянными окнами выдать им въездные визы. Я тревожно ждала их возвращения в сумрачных номерах отелей, где мы останавливались. Едва они возвращались, я искала в контурах их губ начало улыбки, отблеск надежды в их глазах. Но каждый раз я была разочарована и гадала, воссоединимся ли мы когда-нибудь с отцом. Маман пальцами следовала пунктирным линиям железных дорог на карте и выбирала нашу следующую цель. Гадала, что сказать следующему американскому консулу. Причины для отказа никогда не объяснялись. Как и во всех других случаях, людям отказывали в визе в Соединенные Штаты из-за политической нестабильности в их родной стране, невысказанного страха перед волнами беженцев, покидающих страну, охваченную беспорядками, ради страны мирной. Растеряв всю надежду в Германии, маман и Лейла решили попытать счастье в Люксембурге. В назначенный день мы пошли в парк рядом с американским посольством. Это был солнечный день, не похожий на дни нашего путешествия по Германии. Мы с Мармар бегали друг за другом по зеленой лужайке, пока Акаджун присматривал за нами с лавочки у фонтана. Через 2 часа игры в парке мы сели рядом с ним на лавку и заявили, что проголодались. У него с собой ничего не было. Он посмотрел на часы и сказал: «Посольство скоро закрывается. Ваша мать вот-вот вернется». Едва он закончил это предложение, мимо прошла пожилая дама. Темно-коричневый берет прикрывал белые волосы, а аккуратный дождевик до колен был того же цвета. Мы с Мармар были одеты в лимонно-желтые сарафаны без рукавов и снова были похожи на близнецов. Дама на мгновение остановилась перед нами и с широкой улыбкой посмотрела на наши сарафаны. Она спросила что-то на языке, который мы не поняли. Мы улыбнулись ей в ответ, не зная, что сказать. Она открыла сумку, достала огромное красное яблоко и предложила его нам. Мы посмотрели на Акаджуна, ожидая его вердикта. Он кивнул, и я взяла у нее яблоко. Акаджун руками разломил его надвое и отдал половинку мне и половинку Мармар. Я решила, что пожилая дама — Перри из «Тысячи и одной ночи», пришедшая спасти от бед, которые постигли нас в Европе. Она была предвестником хороших новостей. И действительно, в тот день Маман и Лейла получили визы в американском посольстве. В Люксембурге было намного меньше посетителей, чем в Германии. И новости об исламской революции каким-то образом до них еще не добрались. Наконец, 6 месяцев спустя, настало время встретиться с Баба.